85. Не плачьте у моего гроба. Меня там нет, я не сплю. Я тысяча дующих ветров. Мой список для Нуно готов. В этом году, как и в предыдущие, он будет меня заменять, поливать цветы на могилах вместо семей, уехавших в отпуск. Элвис займется Элианой и кошками. Отцу Седрику я поручаю огород и садовые цветы. Доверяю ему карточку, написанную Сашиной рукой. Он составлял по одной на каждый месяц. Август. Приоритет месяца — полив. Нужно поливать вечером, тогда свежесть сохранится на всю ночь, но не слишком рано, иначе земля не успеет остыть, и вода сразу испарится. Поливать слишком рано — все равно, что писать в скрипку. Нужно поливать с наступлением темноты, лейкой, брать воду из колодца или отстоянную дождевую. Лейка нежнее шланга. Если поливаешь из шланга, уминаешь землю, и она перестает дышать. Земля должна дышать. Вот почему время от времени ты очень осторожно взрыхляешь землю под деревьями, чтобы проветрить ее. Собирать зрелые фрукты. Помидоры могут подождать несколько дней. Баклажаны собирай каждые 3 дня, иначе они перерастают и делаются жесткими. Фасоль собирай каждый день и сразу употребляй или консервируй. Можешь срезать хвостики с плодоножками и заморозить или раздать соседям. То же касается всего остального. Не забывай, мы выращиваем, чтобы делиться, иначе это лишено смысла. Отец Седрик будет заботиться об огороде не один. Когда ликвидировали джунгли в Кале, суданские семьи нашли приют в замке Шардоне. Наш кюре ездит туда 3 раза в неделю и помогает добровольцам. Молодая пара, Камаль и Анита, обоим по 18 лет, ждут ребенка. Префектура разрешила отцу Седрику приютить их в своем доме. Он будет покровительствовать им как можно дольше после рождения ребенка, чтобы они вернулись к учебе, получили дипломы и постоянный вид на жительство. Ситуация деликатная. Все очень шатко. Кюре говорит, что живет на пороховой бочке, но радуется этой хрупкости. Я знаю, что он будет счастлив разделить жизнь семьи, которую удочерил. Сколько бы это ни продлилось, месяц или 10 лет. Все эфемерно, Виолетта. Мы недолговечны, не приходящая лишь любовь Господа. С тех пор, как Камаль и Анита поселились в доме священника, они каждый день бывают у меня на кухне и, в отличие от других, остаются надолго. Анита обожает Элиану. Камаль — мой огород. Он часами изучает Сашины карточки и мои каталоги от Вильям Жарданс. И помогает мне. Камаль очень способный юноша. Когда я впервые сказала, что у него зеленая рука, он не понял, был сбит с толку. «Но, Виолетта, я же черный». Я поделилась с Анитой методом Баше. Дала ей день малышей. Она читает мне вслух, и когда ошибается, спотыкается на слове. Я повторяю, не заглядывая в книжку, потому что знаю ее наизусть. Открыв книгу в первый раз, Анита спросила, «Чья она, вашего ребенка?» Я ответила вопросом на вопрос, «Можно потрогать твой живот?» «Ну, конечно», — ответила она. Я положила обе ладони на ее хлопковое платье, и Анита засмеялась, ей стало щекотно. Ребенок пнул меня ножкой, и девушка сказала, «Он тоже смеется». И мы смеялись втроем на моей кухне. Если нужно будет организовать похороны, меня заменит Пьер Лучини. Следовало поручить что-нибудь Гастону, и я попросила его брать мою почту и складывать ее на этажерке рядом с телефоном. Я почти уверена, что у него не получится вскрывать их. Я лежу на кровати и смотрю на открытый чемодан, стоящий на комоде. Доскладываюсь завтра. Я всегда набираю лишние вещи, когда еду в Марсель, а в бухте мало что надеваю. Хожу в одном и том же. Впервые я увидела чемодан в 1998-м. Филипп Туссен ушел навсегда, но я этого еще не знала. 4 днями раньше он чмокнул меня и бросил. До скорого. Филипп собирался расспросить Элоизу Пти, вторую воспитательницу, последнюю неопрошенную. Он пообещал, потом я остановлюсь. Потом мы изменим нашу жизнь. Мне до ужаса надоели могилы. Поедем на юг. Он сделал это один. В тот день планы Филиппа Туссена изменились. Он поехал не к Элоизе Пти, а в Брон, к Франсуазе Пелетье. Я уже 4 дня была одна. Сидела на корточках в огороде, носом в листья настурций, висевших на бамбуковых подпорках. Кошки почуяли, что Филиппа Туссена в доме нет, и прибежали в сад поиграть в прятки. Одна из них опрокинула таз с водой, остальные изобразили испуг и запрыгнули в него, как блохи. Я расхохоталась и вдруг услышала от двери дома знакомый голос. «Приятно слышать, как ты веселишься сама с собой». Я решила, что это галлюцинация, что ветер в деревьях сыграл со мной злую шутку. Подняла глаза и увидела чемодан на столе в беседке. Он был синий, как вода в Средиземном море в солнечный день. На пороге стоял Саша. Я подошла и осторожно погладила его по лицу, потому что все еще не верила. Я думала, он обо мне забыл. Сказала, я боялась, что вы меня бросили. Никогда. Слышишь, Виолетта? Я никогда тебя не оставлю. Саша рассказал, как прошли его первые месяцы на пенсии. Он отправился к Сани, почти брату, живущему на юге Индии, потом в Шартер, Безансон, на Сицилию и в Тулузу, посещал дворцы, церкви, монастыри, ходил по улицам, осматривал другие кладбища, купался в озерах, реках и морях, лечил разбитые спины, вывихнутые лодыжки и поверхностные ожоги, возвращался в Марсель, где посадил для Селии ароматные травы в балконные ящики. Захотел обнять меня до того, как отправиться в Валанс, поклониться могилам Верены, Эмиля и Нинон. После этого паломничества он снова уедет в Индию, к Сани. Саша решил остановиться у мадам Бриан на 2-3 дня, чтобы повидаться с мэром, Ноно, Элвисом, кошками и всеми остальными. Синий чемодан предназначался мне. В нем лежали подарки. Чаи, ладан, шарфы, ткани, украшения, разные сорта меда, оливковое масло, марсельское мыло, свечи, амулеты, книги, бах, пластинки на 33 оборота, семена подсолнечника. Саша покупал сувениры повсюду, где бывал. «Я привез тебе отпечаток путешествия». «И чемодан?» «Конечно, ведь однажды ты тоже уедешь». Саша обошел сад со слезами на глазах. Сказал, «Ученица превзошла учителя. Я знал, что у тебя получится». Мы пообедали. Каждый раз, когда вдалеке раздавался шум мотора, я думала, что это может быть Филипп Туссен. И, слава богу, ошибалась. 19 лет спустя я ловлю себя на том, что жду другого человека. Утром, открывая ворота кладбища, я ищу его машину на стоянке. Иногда, шагая по аллеям, слышу за спиной шаги и оборачиваюсь с мыслями «Он здесь, он вернулся». Вчера вечером мне показалось, что стучат в дверь со стороны улицы. Я спустилась и поняла, что ошиблась. В последнюю нашу встречу он сказал «Увидимся на днях». Я его не остановила, не задержала, только пожелала удачного возвращения домой. Иными словами, ну и ладно. Когда Натан и Валентин помахали мне с заднего сиденья, я поняла, что больше их не увижу. С того утра Жюльен только раз дал о себе знать. Прислал открытку из Барселоны, сообщил, что они с Натаном проведут там 2 месяца, а бывшая жена будет время от времени навещать их. Встреча Ирен и Габриэля могла бы сослужить службу Жюльену и матери Натана. Я была мостом, переходом. Жюльен должен был пройти через меня, чтобы понять, что не может потерять мать своего ребенка. Благодаря Жюльену я узнала, что все еще могу заниматься любовью, могу быть желанной, а это немало.